Меган уже не раз озадачивала, что Девлин так сорит деньгами, и ей очень хотелось узнать, откуда у него такие огромные средства. Меган заметила туалетный столик со множеством духов и лосьонов для ухода за волосами. Но она начала день в дурном настроении. Ее очень огорчало, что вся одежда измята и даже кое-где перепачкана. И огорчение это усугублялось тем, что роскошная мебель в ее комнате аттестовала гостиницу как весьма изысканное и элегантное заведение, доступное только богатым. Когда Меган вышла в коридор, настроение у нее совсем упало. Она не имела ни малейшего представления, за какой из множества закрытых дверей находится комната Девлина. Нельзя же стучаться в каждую, пока его не найдешь. Вряд ли это понравится остальным постояльцам. Меган решила поискать кого-нибудь, кто бы мог указать ей комнату Девлина, и стала спускаться вниз. Но на обширной лестничной площадке замедлила шаг, пораженная великолепием помещения на нижнем этаже. Да это не обычная гостиница, а огромный шикарный отель, хотя поначалу он вовсе не показался ей таким большим. И это вполне понятно. Когда они с Девлином пришли сюда на рассвете, в нижнем холле было почти темно, горел только один светильник. Чем внимательнее Меган разглядывала помещение, тем больше терялась в догадках. Теперь ей казалось, что это не вестибюль отеля, а скорее холл частного особняка. А человек, впустивший их сюда, был не хозяин гостиницы и вполне мог оказаться дворецким. Теперь она вспомнила. Перед тем, как войти, Девлин и в самом деле постучал в дверь, и их впустили. «Добрый день! Ваша светлость, позвольте мне проводить вас в столовую». Тот самый человек, который открывал им сегодня утром дверь. Сейчас он был одет более тщательно и аккуратно и вел себя определенно как дворецкий. «Ваша светлость?» Меган внутренне содрогнулась. «Значит, Девлин снова лгал, выдавая себя за титулованную особу». «Будьте любезны, проводите меня к моему мужу», — сказала Меган. «Соблаговолите следовать за мной». Девушка ожидала, что ее поведут снова наверх, но дворецкий направился к двойным дверям в конце холла. Выяснилось, что это столовая, очень большая столовая. Во главе длинного стола сидел Девлин, ему подавали еду три служанки в форменных платьях. Они не сводили с него глаз и чуть не дрались друг с другом за честь принести ему то, что он пожелает. Меган почувствовала негодование по силе близкое тому, которое охватило ее, когда она увидела Девлина на сцене вместе с Корой. Она подождала, пока Девлин ее заметит, но он не обращал на нее никакого внимания. И Меган взорвалась. «Вон! Все до одной!» В упор, глядя на служанок, тихим, угрожающим голосом произнесла она. «На столе гораздо больше еды, чем он в состоянии проглотить, и он сам может себя обслужить». Служанки не спешили выполнять распоряжение какой-то незнакомки, тем более в такой неряшливой и помятой одежде, но Меган красноречиво взглянула на дворецкого, и девушек словно ветром сдуло. «Что вы желаете, ваша светлость?» — спросил он Меган. Меган вздрогнула. «Опять этот проклятый титул! Только одного — остаться наедине с мужем!» Дворецкий кивнул, но остался стоять на месте. Тогда Меган добавила: «Я найду себе место сама». Бедняга Дворецкий, похоже, пришел в такое смятение от этого замечания, что Девлин встал. «Я усажу жену, мистер Мэйерс, а вы принесите еще одну чашку. Хорошо, ваша светлость?» Дождавшись, когда дворецкий выйдет, Меган, буркнув «Я сяду сама», прошла к другому концу стола. Девлин вернулся на свое место. «Встала не с той ноги, да?» — весело спросил он. «Причем встала с великолепной постели, которая под стать этому проклятому дворцу», — с язвительной полуулыбкой сердито ответила Меган. «Ладно, малышка, выброси это из головы. Из-за чего ты на этот раз выходишь из себя?» Меган решила выбрать в качестве причины его последнее прегрешение. «Ты снова взялся за те же выдумки?» Девлин открыл рот, закрыл его и пожал плечами. «Думаю, что в данный момент это удобнее всего». Меган нахмурилась и молча пододвинула к себе корзиночку с горячими булочками, намазанными маслом. Она готова была поклясться, что Девлин собирался сказать нечто совсем другое. Стараясь казаться безразличной, Меган спросила голосом, дрожащим от еле сдерживаемой ярости. «Ведь тебя могут арестовать за то, что ты выдаешь себя за герцога. Тебе не кажется?» «Вполне возможно. Однако надеюсь, что этого не произойдет». Меган помрачнела еще больше. По-видимому, сегодня у этого несносного человека абсолютно не работают мозги. «Тогда зачем ты продолжаешь эту рискованную игру?» Девлин слегка приподнял бровь. «Не собираетесь ли вы меня выдать, а, ваша светлость? Не называй меня так. Наверное, тебя действительно следует выдать, и я обещаю хорошенько подумать над этим». Девлин подвинул ей тарелочку с ветчиной и копчеными колбасками. «Если ты на это решишься, — произнес он, снова принимаясь за еду, — я посоветовал бы тебе учесть тот факт, что, выдав меня, ты тем самым выдашь и себя тоже, поскольку теперь ты моя жена, и все эти люди вокруг считают тебя герцогиней». Несколько секунд Меган смотрела на него, открыв рот, а потом негодующе воскликнула. «Надо было думать, прежде чем делать меня соучастницей твоего мошенничества». «Согласен, но я слишком устал, чтобы думать еще и об этом. Главное было найти место, где мы могли бы выспаться и отдохнуть. А единственная гостиница, которой так гордился этот городок, на прошлой неделе сгорела». «О!» — сказала Меган, сосредоточив все внимание на крошках от булочки. «В таком случае благодарю за удобный ночлег». Девлин положил вилку и уставился на жену. Неужели она сдает позиции? Неужели она и в самом деле его за что-то благодарит? «Ты хорошо выспалась?» — спросил он. «Вполне. Может быть, у тебя температура?» Меган подняла на него глаза и слегка покраснела. «Не смешно, не надо делать из меня чудовище». «Да нет. Ты обыкновенная Мегера, и к тому же не следует об этом забывать, маленькая деточка». Меган моментально вскипела. «Ты тоже далеко не совер...» Ей пришлось оборвать начатую фразу, так как вернулся дворецкий, который принес чашку. Пока он священно действовал, наливая кофе и подавая ей сливки и сахар, Меган нервно барабанила пальцами по столу, но как только за ним закрылась дверь, продолжила. «Я начинаю думать, что ты куда больше прохвост, чем тот, за кого ты себя выдаешь, Девлин Джеффрис». «Господи, милосердный, ты не оставила мне никакой надежды!» — патетически воскликнул Девлин. Да он в открытую насмехается над ней. Раздражение Меган росло с каждой секунды. «Ты можешь хоть на мгновение быть серьезным?» — потребовала она. «Могу, если ты тоже будешь серьезной». Нет, сегодня утром этот человек совершенно невыносим. Меган готова была встать и уйти, но любопытство пересилило гнев. Кстати, чей это дом? Он принадлежит некой Маргарет Макгрегор. Она англичанка и графиня по праву наследования. И живет в Шотландии. В молодые годы она вышла замуж за шотландца, а когда он умер, решила остаться здесь. Меган презрительно сощурила глаза. «Ты сплетничал со слугами?» — с явным неодобрением спросила она. «Герцог не может сплетничать со слугами. Это ниже его достоинства», — ответил Девлин, великолепно имитируя тон надменного дворянина, —